Было время мне 15 лет. Чувства бушевали во мне морем. Первый раз услышав слово «нет», думал, в жизни нет страшнее горя. Было время, я любил мечтать о девушке единственной на свете, чтобы мог всего себя отдать, и никогда бы мы не знали встречный ветер. Было время, не было друзей. Были, но кого-то не хватало. Друга, чтобы был он всех верней, чтоб одной нам жизни было мало. Было время, я не знал тебя, а о тебе я даже и не слышал. А ты была в моих мечтах, хотя уж лучше б мне так не сносило крышу. Было время юности заря, а теперь, а что теперь, мне 30. Дружбы ради выкинутой зря, мне право стоило родиться.